Глава 32. Показуха бывает полезной. Следующие два месяца у коллектива КБ ушли на устранение всех выявленных недостатков И-17. В первую очередь были укорочены лопасти воздушного винта. Это позволило решить сразу несколько проблем этого самолета. Теперь стойки шасси уже не надо было устанавливать под такими экстремальными углами к вертикали, что значительно снизило нагрузки на амортизаторы и позволило укоротить стойки шасси. И это, в свою очередь, повысило их прочность и надежность, и позволило быстро решить проблемы с выпуском шасси. Кроме этого, теперь нос И-17 больше не задирался так высоко при посадке, а это значительно упростило сам процесс посадки для пилотов. Кабину тоже немного расширили, и теперь она уже не была такой тесной и неудобной. С вооружением также вопрос был решен на 5 баллов. Вместо крыльевых пулеметов винтовочного калибра установили авиационные автоматические пушки калибра 20 мм. А на нос воткнули 2 крупнокалиберных пулемета БС, которые имели синхронизаторы и могли стрелять сквозь плоскость вращающегося винта. Тут никакой велосипед изобретать не пришлось. Синхронизированные пулеметы использовались уже несколько десятилетий, аж со времен Первой мировой войны. Эта технология хорошо отработана. Поэтому никаких проблем с установкой на И-17 этих пулеметов не возникло. Вот и все. И чем только все эти люди тут занимались эти 3 года? Но можно же было давно уже решить все эти мелкие проблемы. Но нет. Все многочисленные инженеры и техники конструкторского бюро почему-то ничего не делали, а ждали откровения от Поликарпова. А тот страдал всякой ерундой, изобретая новые и никому не нужные модификации самолета, который все еще не был доведен до ума. Им хватило только моего гневного начальственного окрика, чтобы начать шевелиться. Неудивительно, что в той истории этот самолет так и не был принят на вооружение. С таким-то пофигистическим подходом к производству работ. Но сделать хороший самолет — это еще не все. Необходимо сделать так, чтобы он понравился большим начальникам и был принят на вооружение. Вот это самое главное во всем этом процессе. Особенно если вспомнить Як-1. Как истребитель он был не очень хорош. Если в течение первого года его эксплуатации в войсках в его конструкцию было внесено около 7000 изменений. Вы только вдумайтесь в эту чудовищную цифру. А люди на этом летающем гробу еще и воевали с немцами, между прочим. Но, тем не менее, это убогое летающее уёжище любимчика Сталина Яковлева было принято на вооружение советскими ВВС. А по мне, так за такие вот самолетики авиаконструкторов надо к стенке прислонять и лоб зеленкой намазывать, чтобы пуля, войдя в мозг, не занесла туда инфекцию. Это чистой воды вредительство. Втюхивать такие хреновые самолеты, как Як-1, нашим ВВС. Но теперь я был твердо настроен протолкнуть войска И-17, которые, на мой взгляд, лучше и прогрессивнее Яка. Вот только как это сделать? Поликарпов устал биться о железобетонные лбы военных чиновников. Они ему уже пару раз отказывали в этом вопросе. И он совершенно пал духом. Но выход из этого тупика нам подсказал Чкалов. Да-да, тот самый летчик-испытатель Валерий Чкалов. Человек-легенда. Он уже успел здесь прославиться, став героем Советского Союза. Другие правительственные награды у него тоже были. Правда, ни дня на войне он не был. Его награждали за другие достижения. Испытания самолетов и рекордные перелеты. В принципе, тоже довольно опасные занятия. И погибнуть там тоже можно было легко и быстро. Прямо как на войне. Мы с Валерой довольно быстро скрешились. Мы же с ним оба маньяки-авиаторы. Оба любим небо, самолеты и экстремальный пилотаж. Кроме того, этот легендарный пилот вообще не оказался очень простым и приятным человеком. Никакой заносчивости и важности всех этих знаменитых людей, кичащихся своей знаменитостью. Ничего такого в Чкалове нет. Открытый, честный, умный и дружелюбный. Нормальный мужик, короче. Так вот, мы с Валерой облетали доведенные до ума И-17. Их в КБ как раз только 2 штуки успели сделать к этому моменту. Немного потанцевали в небе над заводским аэродромом, проводя тренировочный воздушный бой. Это Чкалов меня подначил сделать. Очень ему хотелось проверить меня на вшивость. Типа, каков он в деле, этот знаменитый 2-жды герой Советского Союза капитан матросов. И я ему показал класс. Хорошо мы тогда повоевали в воздухе, крутя фигуры высшего пилотажа. Душевно оторвались. В принципе, я Чкалова сделал. Конечно, моя победа была не такой убедительной. Мне удалось зайти в хвост Чкалову 3 раза, а ему возможность для атаки моего истребителя подвернулась только 2-жды. Ну, а что вы хотите? Это же классный пилот. И опыта воздушного пилотажа у Чкалова больше, чем у меня. Вот только и я кое-что могу. Некоторых моих маневров Валера не знает. Нет у него боевого опыта. Но потом он быстро усвоил все мои хитрые финты, и сражаться с ним в воздухе стало очень сложно. Кстати, Валерий Чкалов мне очень сильно напомнил Рычагова. Тот же типаж. Отличный пилот, порывистый и инициативный. Также любит авиацию и все, что с ней связано, и обожает эксперименты в воздухе. Ну, вылитый Рычагов. Может быть, поэтому я и смог так быстро подружиться с Чкаловым. Мое общество он тоже принял легко и быстро. Мое летное мастерство он оценил. И мне кажется, что он мне даже немного завидовал, моим военным достижениям. Он даже как-то пожаловался мне, что его не пустили в Испанию воевать. А ведь он очень хотел туда поехать. Но ему отказали. В принципе, правильно сделали. Валера у нас же совершенно не военный человек. Не любит он военную дисциплину. Его даже со службы когда-то увольняли за пьянство и воздушное хулиганство. В общем, с армией у Валерия Чкалова отношения сложные. А вот пилот из него замечательный вышел. Поэтому в летчиках-испытателях ему самое место. Эти с троем не ходят и военные дисциплины совсем не знают. Тут Чкалов прижился очень хорошо. Ему здесь очень комфортно. Так вот, Валера Чкалов нам и предложил беспроигрышный вариант. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Чкалов предложил обратиться к единственному человеку, который здесь в СССР все решает. К товарищу Сталину. Если наш новый самолет понравится усатому вождю, то его примут на вооружение. А все эти комиссии от ВВС по большому счету ничего не решают. Все равно все решения принимает истинный правитель Советского Союза. Как он скажет, так и будет. А чтобы товарищ Сталин одобрил И-17, надо ему показать этот замечательный самолет во всей красе. То есть устроить для вождя народов воздушное шоу. Сталин обожает такие мероприятия. Он большой фанат авиации и очень любит смотреть на летающие самолетики. В общем, Валера Чкалов предложил показать Сталину наш товар во всем его великолепии. Я сначала засомневался, что у нас получится уговорить Сталина посмотреть наш истребитель. Но Чкалов меня заверил, что он с вождем сможет договориться. Сталин ему благоволит и не откажет в просьбе. Ну-ну. Посмотрим. Короче говоря, мы решили готовиться к авиашоу. Зря я сомневался в словах Чкалова. Сталина он смог уломать довольно быстро. Усатый вождь к этому геройскому летчику был расположен хорошо и довольно быстро согласился посмотреть на наш самолет в деле. Нам дали неделю на подготовку. А потом на аэродром нашего КБ приехала высокая комиссия. Помимо Сталина там были нарком обороны маршал Ворошилов, командующий ВВС РКК Алкснис и еще куча людей в военной форме с петлицами комкоров и комбригов. Кстати, Тухачевского я здесь не увидел. Они же с Ворошиловым друг друга терпеть не могут и стараются не пересекаться на подобных мероприятиях. Да и охладел товарищ Сталин к Тухачевскому за последние месяцы. Он теперь Ворошилова при себе держит. И вот наше шоу началось. Мы не зря с Чкаловым всю эту неделю тренировались. Вначале мы показали товарищу Сталину групповое пилотирование. Пара наших И-17 в плотном строю выписывала в небе фигуры высшего пилотажа. Для большей зрелищности мы использовали дымовые шашки. И парный дымный след от наших истребителей был отчетливо виден в небе. И все эти вензеля мы выписывали не просто так, а в конце выступления смогли написать дымом слово «Сталин». Едва успели это сделать до того, как дым рассеялся. Хорошо, что сегодня стояла безветренная погода. Повезло нам в этом. Но на этом наше шоу не закончилось. Наступил второй этап. Мы показали высокой комиссии тренировочный бой в воздухе, гоняя на пределе возможностей наши И-17. К счастью, ни один двигатель не отказал от таких издевательств. Не зря над ними наши авиатехники колдовали несколько дней. После боя наши самолеты разошлись в стороны. Чкалов пошел на посадку, а я развернулся к своей цели. Сейчас мой И-17 был полностью вооружен и опасен. Пушки зарядили бронебойно-зажигательными снарядами, а пулеметы — трассерами. И сейчас я начал выцеливать метеорологический воздушный шар, который медленно поднимался в небо с края взлетного поля. Приближаюсь на 400 метров и начинаю стрелять. Расстояние, конечно, великоватое, но и я стреляю довольно неплохо. Почему я не подлетел поближе? А вот и ответ. В воздушный шар я попал, и он полыхнул огнем. Обычно такие вот огненные взрывы любят показывать американцы в своих голливудских фильмах. А что? Выглядит красиво, зрелищно. Правда, военная техника так красиво и ярко не взрывается. Но кинодеятели такие мелочи не интересуют. Им же надо продать свои фильмы. А без красивых взрывов это сделать сложнее. Вот и я решил добавить зрелищности нашему авиашоу. Тему с воздушным шаром придумал я. Такого здесь вождю еще никто не показывал. Я специально узнавал. Кстати, Чкалову моя задумка тоже понравилась, и мы с ним очень долго спорили, кто будет стрелять по этому шарику. Победил я. Валера неохотно признал, что у меня в таких вот стрелковых делах опыта гораздо больше, чем у него. Я же как-никак боевой летчик, и стрелять умею очень хорошо, что с успехом доказал в Испании. И поэтому смогу гарантированно поразить цель с дальней дистанции. А подходить близко к этому метеорологическому зонду было опасно. Он же был заполнен водородом. А этот газ славится своей взрывоопасностью. И, кроме этого, для пущего эффекта в качестве балансировочного груза мы прицепили к шару резиновый бурдюк, заполненный бензином, который тоже рванул, когда взорвался водород в воздушном шаре от моих попаданий. Когда в небе распускается огненный цветок, я резко тяну ручку управления на себя, уходя вверх. Хорошо рвануло. Сильно. Даже здесь, на таком расстоянии, мой истребитель значительно так тряхнуло. Сразу же вспомнилось, как в Испании вражеский бомбардировщик подорвался на своих же авиабомбах от моего попадания. Тогда меня тоже так тряхнуло в воздухе вместе с моим истребителем. Взрывная волна докатилась, понимаешь. Вот и все. Теперь наше шоу в небе можно считать законченным. Надо садиться и узнавать, понравилось ли оно вождю, сработала ли наша задумка. Наша показуха Сталину понравилась. Это было видно по его поведению. Вождь народов часто улыбался, шутил и сыпал похвалой в нашу сторону. И даже его взгляд стал на короткое время не таким пугающе гипнотическим. А до этого от его тяжелого взгляда у меня мурашки по спине бегали. Сталин смотрел на окружающих, как лев, который прикидывает, как получше поймать и сожрать свою добычу. Очень неприятный взгляд у усатого вождя. И я ему в глаза старался не смотреть. Ведь сейчас передо мной стоял самый опасный человек Советского Союза. А я невосторженный попаданец, который сразу же начинает боготворить товарища Сталина и тут же ему выкладывает весь расклад на 70 лет вперед. Ага, ищите другого дурака. Я еще пожить хочу. Поэтому товарищ Сталин останется в счастливом неведении о дальнейшей истории этой страны. Сейчас я его воспринимаю как очень опасного и злого людоеда, которого нельзя злить и провоцировать на агрессию. В общем, общался со Сталином в основном Чкалов. Было видно, что он его совсем не боится. И говорит с вождем свободно и прямо. Я пока не дорос до таких отношений с главным человеком СССР. Поэтому больше молчу, улыбаюсь и вставляю в разговор редкие реплики. Правда, мне все же пришлось сказать Сталину, что нам в Испании такой вот самолет, взмах в сторону И-17, очень бы пригодился. На что вождь народов и друг физкультурников только усмехнулся в усы. Нас еще немного потормошили, расспрашивая про эти новые самолеты. Конечно, мы о них говорили только хорошее. Ради этого ведь все и затевалось. А потом от нас отстали. Сталин о чем-то кратко переговорил с Поликарповым, а затем уехал. С ним уехали и все остальные члены комиссии. Но неизвестностью мы мучились недолго. И уже через два дня узнали, что истребитель И-17 был принят на вооружение ВВС РКК. Вскоре он стал поступать в войска крупными партиями. Вот теперь я могу выдохнуть. Мне все же удалось хоть что-то изменить в этой истории. Надеюсь, что эти перемены будут в лучшую сторону. Теперь наши летчики получат свой мессер. И-17 — это советский аналог мессершмитта БФ-109. И теперь немцам будет не так легко воевать с моей родиной. Теперь их хваленные люфтваффе столкнутся в советском небе совсем с другими истребителями, не такими убогими и старыми, как ишаки и чайки. А самое главное, уже сейчас, в 1937 году, началось перевооружение ВВС РКК новыми самолетами. В другой-то истории наши стратеги слишком поздно спохватились и стали создавать новые истребители в очень большой спешке и не успели перевооружиться до начала войны с фашистской Германией. Да и те Яки, Миги и Лаги, как и все сделанные в спешке, не были хорошими истребителями. Они имели очень много недостатков, за которые пришлось своими жизнями платить нашим летчикам. В общем, все тогда было сделано через одно место, на котором все приличные люди обычно сидят. В этот же раз все будет по-другому. Я на это очень надеюсь. Я смог дать толчок в нужную сторону, а дальше все будет зависеть от других людей.